Поводом для данного и ряда последующих наблюдений, касающихся оперного жанра и музыкального театра, послужило, очевидно, знакомство с произведением Щедрина «Мертвые души». Оперные сцены по поэме Гоголя в трех действиях. Либретто автора музыки. 1976 год. Происходит, как по команде, организованное, сознательное понижение культуры, опошление ценностей. Из великих произведений искусства и литературы умело вытравляется их сущность, их высокий нравственный смысл, та идея, во имя которой, собственно, и созданы эти произведения. Заставить петь можно кого угодно и петь что угодно, но это будет пение нот, то есть сольфеджирование. Пение есть внутренняя потребность человеческой души. Чрезмерная звуковая сложность — это очень часто недостаток внутреннего содержания. Чрезмерной сложностью, как правило, маскируется, прикрывается недостаток внутреннего содержания. Образцова. Программа пластинки с Образцовой. Первая пластинка, первая сторона, роняет лес, зимняя дорога, предчувствие, подъезжая под Ижоры, в Нижнем Новгороде, слеза, изгнанник. Вторая сторона, первая, не мани меня ты, воля, второе, невеста, третье, эти бедные селения, четвертая, русская песня, пятая, осенью, шестое, девчонка пела золотая. Образцова, вторая пластинка. Первая сторона. Как прощались. Флюгер. За горами лесами. Утро в Москве. Песня под тальянку. Березка. В сердце светит Русь. Вторая сторона. Нет. Опера без пения — это не опера. Пение не есть сольфеджирование. Пение в его естественном смысле есть непроизвольный акт, выражающий восторг, печаль, радость или иное движение человеческой души. Его нельзя заменить сольфеджио, мертвым сольфеджированием. Пение от ума — это чуждое природе мертвое дело. Для этого, для такого искусства, не нужен великий артист, он не может никогда вырасти на подобной музыке, ибо здесь дело сводится к умелому, хотя и сложному сольфеджированию. Артист же начинается, если можно так выразиться, после нот, то есть там, где необходимо раскрытие глубокого душевного характера, душевного движения. В начале XX века искусство становится выразителем без духовного начала, как минимум просто развлекательного, да и тематически возврат к язычеству, скифству и прочее. Стравинский, Прокофьев и другие авторы — течение. Произведения Рахманинова были последней вспышкой христианства в русской музыке, надолго после этого погрузившийся в мрак и находящийся в нем и по сей день. Смакование зла, всяческого уродства, воспевание дьявола, дьявольщины, убийства — все это делалось даже не без таланта и делается до сих пор у современных эпигонов. Симфонизм омертвелый сам умертвил оперу, уйдя от традиционных форм как условных, неправдивых, к более правдивым, по видимости, формам, похожим на драматический театр, опера впала в еще большую условность и неправдивость, в еще большую фальшь. Благодаря проникновению в театр симфонических форм, центр тяжести музыки переместился в оркестр, голосовые партии стали придатком оркестровой ткани. Актер обращен в марионетку, в чучело. Пение как выразитель внутреннего душевного восторга, из коего оно возникает, превращено в говорок, по условным приблизительным нотам, нотами или сольфеджио. Народная песня исковеркана, опохаблена, лишена естественности, красоты, правдивости. Берг, разгул фрейдизма с его культом низменного, отечественные эпигоны. Программа концерта с Образцовой, спетого 25.12.76 года в Москве, в Большом зале консерватории, в Ленинграде 18.05.77 года, в Большом зале филармонии, 20.05.77 года в Малом зале филармонии. Первое отделение. Роняет лес багряный свой убор, зимняя дорога, предчувствие, подъезжая под Ижоры, слова Пушкина. В Нижнем Новгороде слова Корнилова. Слеза, слова народные. Как прощались, страстно клялись, флюгер, за горами, лесами, сик. Утро в Москве, слова Блока. Второе отделение. Эти бедные селения, слова Тютчева с Гобоем. Русская песня, слова народные. Осенью слова Исаковского. Не мани меня ты, воля. Невеста, слова Блока. Песня под Тальянку, береза. В сердце светит Русь, слова Есенина. Бесы, изгнанник Исаакян. Девчонка пела золотая, Прокофьев. «Русская девчонка» — третья песня на слова Прокофьева из цикла «Слободская лирика». Музыка и слово. Художник призван по мере своих сил служить раскрытию истины, истины мира. Истина может быть заключена в синтезе слова и музыки. Для меня это так. Музыка сама по себе — искусство бессознательного. Я отрицаю за музыкой мысль, тем более какую-либо философию. То, что в музыкальных кругах называется философией, есть не более чем рационалистическая условность движения материи. На своих волнах бессознательного она, музыка, несет слово и раскрывает его сокровенный смысл. Слово же несет в себе мысль о мире. Оно и предназначено для выражения мысли. Музыка же несет чувство, ощущение, душу этого мира. Вместе они выражают, могут выразить, истину мира. Переписал 8 августа после приезда из Жижицы и Пушкинских гор. Это было одно из ярких событий жизни Свиридова. Вместе с Евгением Нестеренко и командой телевизионщиков из музыкальной редакции Первого канала во главе с режиссером Богатыренко Свиридов поехал на открытие Дома-музея Мусоргского, где давали концерт из произведений Мусоргского, Дорогомышского, Римского-Корского, Свиридова. Затем они побывали в Пушкинских горах, у легендарного Семена Гейченко, к которому Свиридов относился с трепетным чувством. Плодотворная поездка, масса впечатлений, разговоры с Гейченко оказали благотворное влияние на Свиридова. Он много тогда работал и многое успел завершить.